Глава вторая. Живые цветы. «Я увидела бы сад гораздо лучше», — решила Алиса, «если бы смогла подняться на вершину вон того холма». «А, вот и дорожка! Она ведет прямо туда». «Нет, вовсе не туда». «Но, наверное, в конце концов туда?» — говорила она про себя, идя по дорожке и удивляясь внезапным поворотам. Как она любопытно закручивается. Не дорожка, а прямо штопор. Ну уж, этот-то поворот точно на холм. Ах, нет, это прямо к дому. Ладно, поищем другую дорогу. Стремясь к своей цели, Алиса снова отправилась в путь, обследуя все до одного повороты, но каждый из них приводил ее к дому. Один раз она даже с разбегу наткнулась на дом, не успев вовремя остановиться за крутым поворотом. «Об этом и речи быть не может», — сказала Алиса, поглядев на дом так, как будто он пытался ее в чем-то убедить. «Все равно я назад не вернусь. Ведь я понимаю, стоит мне пройти сквозь зеркало обратно в прежнюю комнату, как всем приключениям конец». И, решительно повернувшись спиной к дому, она еще раз пустилась в путь по дорожке, решив идти только напрямик до самого холма. Все шло хорошо, и Алиса уже было сказала про себя: «На этот раз я все-таки своего добьюсь». Как вдруг дорожка извернулась, даже взбрыкнула. Так Алиса рассказывала об этом потом. И Алиса опять оказалась у самого входа в дом. «Это ужасно!» — воскликнула она. «Я никогда еще не видела такого дома, который становился бы поперек дороги. Никогда!» А холм был весь на виду. Делать нечего. Пришлось начинать все сначала. На этот раз Алиса набрела на большую клумбу, окаймленную маргаритками. Посреди клумбы рос тополь. «Ах, тигровая лилия!» — сказала Алиса, обращаясь к одному из цветов, который грациозно покачивался на ветру. «Вот бы с вами поговорить!» «Можно и поговорить», — отозвалась тигровая лилия. «Было бы с кем?» Алиса так удивилась, что сперва не могла даже слова вымолвить. У нее дух захватило. Тигровая лилия покачивалась и тоже молчала. Наконец Алиса робко, почти шепотом спросила ее: «И все цветы могут говорить?» «Так же, как и вы», — ответила тигровая лилия, — «и гораздо громче». «Мы, знаете ли, никогда не начинаем первыми», — вмешалась Роза. «А мне было очень интересно, заговорите вы или нет. Уж я себе сказала, у нее лицо почти осмысленное, хотя и не умное. Однако цвет у вас хороший, а это много значит». «Цвет меня не волнует», — заметила тигровая лилия. «Если бы у нее лепестки заворачивались покруче, она была бы даже миловидна».